Пока я делал небольшую утреннюю разминку, у меня было время прикинуть следующие шаги. Шаг первый – найти машину. Шаг второй – доехать до Артемиды. Шаг третий – устроить там бойню и выехать с кучей снаряжения. Лобовой вариант, но иногда простой план лучше сложного. Как минимум потому, что ты точно знаешь, где он пойдет по одному месту. Альтернативный план был почти таким же, просто первые два пункта менялись местами. В виде дополнительного задания было исследование испытаний. С моей текущей формой, да еще и с двумя автоматами, не думаю, что там будет что-то реально сложное и неподъемное. А бонусы за испытания, судя по всему, весьма неплохие. Вообще, насколько я понял, система рьяно намекает на экспоненциальный рост сложности. Переводя на нормальный язык, чем выше уровень, тем больше тебе нужно каких-то дополнительных преимуществ в виде интересных артефактов, рун или усиления умений, чтобы комфортно себя чувствовать. И тем больше нужно рвать свою задницу для того, чтобы быть перекачанным для своего уровня. А именно на второе я и претендовал. Ведь вы знаете, какой главный секрет победы в драке. Прийти туда с пистолетом. Вообще, внезапно оказалось, что отдохнул я вполне прилично. Сон на кровати, сытный завтрак, пускай и в виде консерв, зарядка, все это невероятно позитивно сказывалось на самочувствии. К тому же, сегодня пускай и передавали аномальную жару, но лишь в юго-восточной части Москвы. А значит, самый час выйти наружу. На улицу я вышел под маскировкой. Я тут не особо кого-то боюсь, но это не значит, что я стал бесстрашным. Я скорее просто стал расчетливым. В этом городе мне еще есть кого бояться, нужно просто трезво рассчитывать свои силы. Ну и да, не использовать маскировку, когда она у тебя есть, верх идиотизма. Идти мне было, честно говоря, далековато. Так что я все же попутно присматривал себе машину. Но то разбитые попадались, то закрытые, то так заляпанные кровью изнутри, что ну его нафиг. В общем, пока что решил обойтись своими двумя. Хмыкнув, я внезапно понял, что мне не нужна карта. Я прекрасно ориентировался на местности и мог с точностью сказать, где нахожусь. Ну, почти с точностью, улиц я не помнил. Скажем так, с точностью до пары сотен метров. Тем не менее, что было точно понятно, так это общее направление, почти строго на юг. Вообще, самым простым путем было выйти на магистральную дорогу и уже двигаться вдоль нее. Но, во-первых, мы легких путей не ищем, а во-вторых, мне не нужен хвост из монстров. Забавно, но как только я про это подумал, тут же едва ли не выпрыгнул на толпу мертвецов. Они медленно брели по двору, в арку которого я как раз хотел забежать. Реакция сработала мгновенно, рывком откинув меня назад. Прошла лишь доля секунды, как я стоял уже вне поля зрения врагов, прижавшись к стене. Но, судя по звукам, они меня не заметили. Так и продолжали шаркающей походкой ковылять куда-то. Это обманчивая штука. Кстати, у большинства там 3-4 уровень, так что в случае нужды они могут даже бегать. Не очень быстро, но все же. Не знаю, спасла ли меня маскировка или почти бесшумный бег, у меня лишь слегка позвякивало снаряжение, но для них я остался незамеченным. А значит, нужно пойти и убить их. Я чуть по лбу себя не хлопнул за вопиющую тупость. Нет, я понимаю, рефлексы и все такое. Но в таких случаях намного легче и проще пойти напролом. Хороший воин от животного отличается именно оценкой рисков. Пойти в обход, риск наткнуться на других врагов, может даже более опасных. Драка с зомби, максимальный риск это прикусить себе язык в бою. Даже если там некромант, то для меня это будет просто бесплатным опытом. Немного постояв и восстановив дыхание, я опять вышел в арку. Зомби меня заметили лишь когда я успел пройти почти половину расстояния. Еще через секунду началась бойня. Зомби для меня были даже не куклами для битья. Когда их бьешь, хотя бы устаешь. Для меня они были просто помехой в виде кустарника. Ты не задумываешь, убираешь его рукой. Вот и я убирал так, что от ударов у них иногда отрывались конечности. На почти два десятка мертвецов у меня ушло около 15 секунд. Я все же начал использовать клинок аристократа после первых пары разлетевшихся черепушек. Не учел еще одного фактора. После драки с зомби желательно принять душ. Что ж, еще один важный урок. С клинком дело пошло намного быстрее. Да, я не имел навыка для него, но он и не был нужен. С моей скоростью я просто врубился в кучу врагов, мгновенно отсекая конечности и головы. Как будто тростник рубишь, Никакого сопротивления. Ну разве что иногда приходится электричеством бить и отталкивать тела с пути. Мда. Я оглядел себя и стряхнул почти черную кровь с клинка. Интересно, а существует умение призыва мистера Пропера? Единственное, что я смог придумать в этой ситуации, это слегка смыть кровь водой. Впрочем, пятна и остаточный запах все равно остались. Впредь нужно быть аккуратней. Например, можно бить не так сильно, чтобы просто ломать шею, и не наносить открытых переломов, с них тоже хлещет как из ведра. Ну а пока, нужно двигаться дальше. Не нравится мне возрастание количества монстров, какое-то оно слишком экспоненциальное. Нужно будет за сегодня хотя бы приблизиться к Артемиде, и при этом остаться относительно целым, конечно. Интерлюдия 1. Лагерь людей был в руинах. Последняя атака ночью пришла весьма неожиданно, и лишь чудом людям удалось отбиться. Повсюду лежали тела, а выжившие бесцельно бродили. Некоторые палатки уцелели, но таких было мало. В них сейчас лежали раненые, большинство из них вряд ли дотянут даже до обеда. Но несмотря на это, был один человек, что не впал в уныние. А нет, в нем пылала ярость. Даже в мирное время он не отличался спокойствием, а уж сейчас. «Что ты сказал?» Удивленно посмотрел на него собеседник. «Что слышал?» Твердо и с какой-то холодной яростью во взгляде ответил зло. «Нам нужно избавиться от лишних людей. Прирезать или расстрелять? Ой, извини, оружия-то у нас нет. Может, сойдет, если мы их просто повесим? Что на тебя нашло, Денис? А ты не видишь? Выбор простой, либо мы, либо они. Мы можем заботиться и подтирать жопу каждому встречному биомусору, и в результате все дружно сдохнем. А можем заставить их быть полезными, хотя бы для самих себя. Я не собираюсь нянчиться с ними. Достаточно. Мне эта идея с самого начала не нравилась. Ну тогда вали. Давай, собирай вещи и съебывай с лагеря. Кинь всех и убегай, спасая свою шкуру. Нет, как-то по-злому усмехнулся парень. Я буду спасать свою шкуру. Но я буду это делать так, как я захочу. И перед тем, как прогонять меня, подскажи-ка, кто тебя назначил главным? Дима, охуеть. Воскликнул Дима, человек, что буквально хочет уничтожить всех лишних людей, спрашивает, кто меня назначил главным. Как всегда, переведи тему при неудобном вопросе. Это ты скажи, кто тебе право дал? Нет, если хочешь, можем провести голосование за твою инициативу. Посмотрим, сколько людей тебя поддержит. А мне не нужна поддержка большинства. Мне нужна лишь поддержка тех, кто готов сражаться за свою жизнь. И знаешь что, кажется, я ее получу. Повисла небольшая пауза. Напряжение в разговоре уже перешло финальную черту. Дальше, уже только драка насмерть. Но пока старые знакомые до нее не дошли. Это опасные слова. Если ты это серьезно, Ден, то просто знай, что Андрюха бы этого не одобрил. Если это для тебя хоть что-то еще значит. А знаешь, что он бы еще не одобрил? Зло на этот раз сорвался на крик, лежать на земле с раскроенной башкой, потому что одна тупая пизда не понимает команды «убегайте». Почему я должен рисковать жизнью за каких-то долбоебов, что даже не могут выполнить элементарный приказ? А, ладно, хуй с моей жизнью, допустим, я дохуя чем обязан был Андрюхе, почему остальные должны делать так же? Почему за жизни ебланов, что только и могут жрать консервы и ныть о своей судьбе, должны умирать те, кто способен сражаться? Да иди ты в пизду с такой логикой, а можешь еще и нахуй завернуть по пути. Развернувшись, зло быстро пошагал в центр лагеря. Он был зол, по-настоящему зол. Обычно он лишь проявлял агрессию, и эмоции быстро затухали, но не сейчас. Сейчас он прошел точку невозврата, что надломило его. Но злу было на это абсолютно плевать, у него были дела поважнее самокопания эмоциях. «Эй, ты куда?» – спросил догнавший его Дима, но зло уже вскочил на один из ящиков. «Эй, все сюда!» «Да, блять, это всех касается. Если проебете, будете сами виноваты». Люди со всего лагеря начали потихоньку стягиваться. Все равно большинство были заняты бездельем. Да и сам зло, было в этом человеке что-то такое, что заставляло других его слегка опасаться. Даже тех, кто не знал о его вспышках гнева. «Нам нужно поговорить. Кажется, мы что-то хуево друг друга поняли». Как всегда, без предисловий начал зло. Речи не были его сильной стороной. Каждый, кто находится в этом лагере и кто получает какие-то ресурсы с общего склада, должен быть полезен. Меня не ебет, как вы будете показывать свою полезность, хоть своими кулинарными навыками, хоть проституцией. Если вы хотите быть в обществе, постарайтесь быть полезными для общества. Потому что пока вы сидите и дрочите, другим людям приходится погибать, чтобы вы дальше могли заняться нихуя не деланием. И пришло время прекратить эту хуету. Лица собравшихся с каждой фразой становились все больше и больше растерянными. По иронии судьбы, большая часть пришедших были как раз теми, против кого выступал зло, бесполезными, в его понимании. Все же большинство бойцов получили ранения и сейчас находились в палатках. Но и с той стороны было видно пару высунувшихся фигур тех, кто еще мог ходить. Полноценно на ногах могли стоять от силы 8 бойцов, а ведь вчера их было более 30. «Эй, а кто тебя главным назначил?» — выкрикнул из толпы какой-то низкий толстый мужичок. «Мы тебя не выбирали, а у нас тут и не демократия», — со злостью ощерился Денис. «Если есть что предъявить против, попробуй. Давай, вперед, покажи, что ты тут главный. Если я и буду учитывать чьи-то возражения, то только возражения тех, кто хоть чего-то стоит. Я сойду за такого», — вперед вышел Дима. Он был ровесником Дениса, обоим было по 33. Оба имели примерно одинаковую комплекцию, разве что Дима был слегка повыше. И оба они попали в одну аварию, собственно, из нее их вытащил Денис, после чего они втроем вместе дружили. Но сейчас связующее звено между бывшими друзьями пропало, и каждый из них имел свои взгляды на причины этого. «Ты же понимаешь, что сейчас будет?» — хмуро спросил зло. «Да, но за свои идеалы я готов даже умереть. То, что ты предлагаешь, это фашизм. Если для выживания и сохранения лучшей части человечества нужно стать фашистом, значит такова цена». Они оба атаковали почти одновременно. Разница в том, что один попытался нанести удар воздушным кулаком, жестким, но не смертельным заклинанием, а вот второй метнул во врага ледяную стрелу, что вонзилась ему в руку. Теперь бывший друг точно стал врагом. Удар сбил зло с машины, но нагрудник помог скомпенсировать удар. Не зря же на нем было пассивное умение компенсации первого магического удара. Упав, зло тут же перекатился и встал на ноги, сразу же кидая еще пару ледяных стрел. Дима же удивленно рассматривал еще первую, стараясь как-то вытащить ее из раны. Новая порция снарядов заставила его заорать от боли и упасть на колено. Одна из стрел попала точно в бедро. Налетевший зло ударом колена отправил оппонента в нокдаун. Тот упал, и бой можно было считать законченным. Но Денис так не считал. Он залез на своего противника, начав вколачивать его в землю. Уже через пару ударов лицо Димы нельзя было узнать. Через 10 сложно было даже определить, было ли это раньше лицом мужчины или женщины. Финальным штрихом стала еще одна ледяная стрела, вонзившаяся в то месиво, что осталось на месте головы. Убийство бывшего друга оставило мерзкое послевкусие горечи, неприятное чувство. Но иногда, чтобы сделать правильно, нужно делать неприятно. Встав, зло подошел к стоящей в переднем ряду зрителей девушке и забрал у нее с рук бутылку воды. Сделав пару глотков, он смыл кровь с рук. Теперь все взгляды были прикованы к нему. И на этот раз они выражали не скуку или озадаченность, а страх и покорность. И именно это было нужно ему. «Ну что, еще кто-то хочет оспорить лидерство? Ну же, я жду». Но никто не захотел. Следующим утром в лагере осталось 20 людей. Кто-то умер вчера от ран. Был только один человек с целительной магией, и он не мог спасти всех. Много людей просто сбежало. Зло предусмотрел такой вариант. Ярость не делала его совсем идиотом. Нужный запас продовольствия он с самого утра взял под охрану. Конечно, кто-то что-то по дороге спер, но по большей части люди уносили то, что было у них с собой. Зло предупредил всех своих, чтобы беглецам никак не мешали. Для его замысла такие люди были мало того, что не нужны, так еще и вредны. Нет, это не он должен заботиться о сохранности своей паствы. Это они сами должны идти к нему, в надежде на защиту. Если кто-то думает иначе, удачи ему. Причем это пожелание вполне искреннее. А дальше зло взялся за формирование боевой части. В армии он четко усвоил, что война – фигня, главное – маневры, а точнее логистика. Но сейчас ситуация была другая, еды у них оставалось еще на дня два. С водой в Измаиловском парке получше, это хоть, мягко говоря, не самая чистая вода, но она пригодна для питья. Выбор между шансом подцепить какие-то бактерии и смертью от обезвоживания очевиден. В любом случае, для всех дальнейших действий, а именно перехода обратно в городскую среду, нужны бойцы. Те, кто умеют драться, а главное психически готовы убивать и умирать. И они были. Более того, почти все из них поддержали Дениса. Лишь два ушли с бесполезными, как их называл зло. На удивление, формирование почти военной дисциплины не особо затянулось. Во-первых, в небольших коллективах это делать не так уж сложно, меньше людей нужно подчинить своей воле, а людей в лагере осталось чуть больше двух десятков. Во-вторых, хоть условия были жесткие, но они были справедливы. Теперь каждый был занят каким-то трудом. Внезапно оказалось, что если дать людям работу и принудить их действовать, то совместный эффект, пускай даже не самого продуктивного труда, будет впечатляющим. Уже к концу дня лагерь был приведен в порядок. Избавившись от лишних людей, выжившие как будто преобразились. На удивление даже не возникало каких-то распри, которые часто бывали раньше. Все понимали одну вещь: бесполезных людей тут нет. Каждый работает на общее благо в меру своих сил, и эту же меру ему выделяются ресурсы. Теперь оставался лишь последний маленький шаг – найти и обустроить какое-то убежище в городе. Глава 23. Знаете, а может, жизнь – не такая уж плохая штука. По крайней мере, сидя на ступеньках и глядя на изломанные туши мутантов, я думал именно так. Кстати, давно мутантов не видел, кажется, какой-то естественный отбор у них все же происходит. Ха, зато смогу потом понтоваться, что убил последних представителей вида. Красной книги на меня нет. За 4 часа я продвинулся лишь на пару километров. Тут явно не нашлось энтузиастов, зачищавших улицы. Монстров было много, но пока еще терпимо. Просто примерно каждые 100 метров приходилось на пару минут замирать под маскировкой. С одной стороны, можно было бы прорваться и так. Пока что самый сильный враг, которого я тут встретил, это был восставший гигант, чудище метров 3-5 ростом, которое вел некромант 20 уровня, и вроде бы, противник страшный. Я даже был не уверен, что один на один смогу его одолеть, но вчерашняя битва показала мне главную тактику против таких врагов. Не дерись с ними, дерись с некромантом. Убей мага, и призванный монстр сам умрет. И я бы, может, даже попробовал бы эту тактику, но рисковать не хотелось. Рядом был еще отряд гули. Да и вообще, такое лучше делать хотя бы с напарником, чисто на всякий случай. Ну а эти напавшие могильщики, как-то даже несерьезно, с них упало пару колец на интеллект и силу, зато с ними хотя бы было не так скучно, как с зомби. Все же мои навыки рукопашного боя все еще требуют шлифовки в боях, в нескольких десятках боев. Встав, я отряхнулся и попил. Хорошо хоть сейчас, в первые недели после апокалипса, нету проблем с едой и бутылированной водой, а ведь довольно скоро придется учиться выживать в дикой природе, в очень дикой природе. Хотя, нет, это я что-то загнул, консервы вряд ли закончатся так быстро, думаю, там хоть не на год, но на половину года запасов точно хватит, да и та же вода в бутылках, что с ней станется. Но это все при условии, что я доживу до тех времен, а тенденция была такой, что чтобы сделать это, придется приложить немалые усилия. А ведь я сейчас примерно посередине между центром города и его чертой. Около Кремля, наверное, сейчас вообще должны зиять ворота в ад, судя по скорости нарастания количества монстров. И, опять же, король мертвых. Рано или поздно придется его убить. Сейчас люди слишком слабы, но сила дружбы поможет нам победить. Шучу, дружба тут ни при чем. Лишь сила экономики способна на это. Ведь что такое по сути экономика? Это просто способ сделать людей полезными друг для друга. Вот достану я кучу оружия, оно мне не особо нужно. То есть, какая-то часть мне нужна, но, мягко говоря, далеко не все. Продам я это оружие тому же апостолу. И вот вроде, барыга я и ростовщик последний. А с другой стороны, как бы он без меня это оружие получил? Он ведь с этим оружием организует людей и может отобьет еще больше территории. А где территории, там и новые люди, что тоже присоединяются к бесконечному циклу взаимовыгодных обменов. Вообще, была даже интересная теория. Любой добровольный обмен двух людей является взаимовыгодным для обеих сторон. По крайней мере, на момент совершения сделки. Ну да ладно, это уже что-то пошла философия. Тем временем, я добрался до того самого ТЦ, выжившие из которого помогали нам отбиться от гончих. Казалось, произошло это буквально 2 дня назад, а ощущение, будто бы как минимум неделя прошла. Сейчас я бы этих гончих с легкостью убил хоть вилкой, хоть пластиковым стаканчиком. Хотя нет, им бы не смог, он электричество не проводит. А тогда это была реальная угроза. Но было и то, что мне категорически не нравилось, отсутствие каких-либо часовых. Ни на крыше, ни в окнах, нигде. Так что, достав автомат, я аккуратно пошел вперед. Не нравилась мне эта ситуация, но чувство опасности молчало. В здании никого не было, по крайней мере, в зоне видимости. Только следы боя и кровавые пятна, и огромная куча трупов. Не знаю почему, но их не съели, как это обычно бывает. Так что сейчас основной зал напоминал огромное поле боя. Монстров явно было много, людей просто смяли. Отдельными островками выделялись стрелки, возле них были видны скопища гильз, но трупов врагов нигде не было, как и голов людей. Да, все трупы были обезглавлены, и это мне дико не нравилось. Не сам факт, а скорее то, что с него могло следовать. Ведь до этого монстры таким не страдали, а значит что-то изменилось. Например, они могли изучить какой-то некроманский ритуал поднятия, для которого нужна была куча человеческих голов. Это так, чисто навскидку. Так что дальше я шел крайне осторожно, держа наготове автомат и клинок. Да, рукопашный бой – невероятно мощное средство в руках мастера, которым я являлся. Но рукопашный бой с возможностью сделать пару выстрелов с автомата – еще более мощная вещь. Данная ситуация настолько меня напрягла, что я не поленился и прошелся по этажам. Одно дело оставлять за спиной каких-то гулей или пусть даже банши, другое – какой-то нех. И я даже нашел место проведения ритуала. Головы стояли по кругу на вершине странного многоугольника. Кровь уже запеклась, ритуал проводили как минимум вчера. ХМ, да и как максимум тоже, мы отсюда сбежали чуть более суток назад. Эх, Барсук и его команда, хорошие были мужики. Мне даже немного жаль, что они погибли. Но я-то был жив, а значит нужно выбираться. До Артемиды было еще пару километров, а уже половина дня прошла. И, честно говоря, мне не очень хотелось добираться до базы выживших ночью. Даже с учетом моих новых сил, это будет небезопасно. Монстры ведь тоже на месте не сидели. У меня уже начал складываться шаблон передвижения. Мозг на удивление быстро закреплял новые привычки. Особенно, жизненно необходимые, то есть, почти все. Например, постоянно стараться оглядываться. Сначала прикинуть маршрут, лишь потом по нему идти. Ну и все в таком духе. С выходом из ТЦ моя скорость передвижения упала почти до нуля. Слишком много монстров. Не особо опасных, но если заметит, будет неприятно. Как минимум потому, что за время боя явно же кто-то еще подтянется. Так что приходилось лежать за бетонным блоком под стеной и периодически бросать взгляды на курсирующих мимо мертвецов. Я уже сокрушался по этому поводу, ну, что разнообразие монстров упало. Хорошо хоть не было жары, потому что ждать мне пришлось полчаса. И что хуже, я видел несколько вполне себе отрядов, то есть, подобранных боевых групп, что держались вместе. Гули и гончие работали вместе. Или вот, пауки с мертвыми убийцами. Последние были с арбалетами и по опыту могу сказать, штука эта страшная. Когда рядом с тобой врезается такой болт, как-то сразу понимаешь, почему человечество не очень спешило с переходом на огнестрел. У армии были вещи и пострашнее, так сказать. Наконец-то, последние монстры ушли, и я наконец-то смог полуползком пробраться вперед. Кстати, за последнее время ситуация с пробками немного улучшилась. Большинство машин столкнули с дороги. На них виднелись огромные вмятины, явно поработали какие-то игрушки некромантов. Но главное, в принципе, проехать можно, даже с моими навыками вождения. Осталось найти машину и наконец-то добраться до чертовой Артемиды. Первым делом я пересек главную магистраль. Уже стало понятно, что идти всякими дворами куда как приятнее и быстрее. Во-первых, там тенечек. Пускай сейчас не жарко, но все же вы сами попробуйте полежать в металлической броне под солнышком. Во-вторых, там есть куда укрыться, да и в целом разминуться с врагом легче. Пока я шел, в голове у меня крутился план. Во-первых, нужно найти машину на ходу, но желательно это делать поближе к магазину. Все же я не рискну заводить мотор и подгонять ее поближе. Лучше уж вручную отнести все вещи и потом гнать прямо к базе. Благо, возможность такая есть, если не напорюсь на кого-то сильного. Во-вторых, нужно что-то придумать с этой ситуацией. Монстров становится больше, и они организовываются в группы. А это уже опасно. Значит, нужно как-то постараться решить эту проблему. Желательно, руками апостола. Загнать ему кучу оружия, сказать, в какую сторону воевать и, что самое важное, найти какую-то причину для этого. Эх, если бы тут выжило хоть какое-то приличное количество людей. Но это уже планы на совсем будущее. По сути, делю шкуру еще живого дракона. Завернув за угол очередного здания, я увидел первую проблему. Проблема увидела меня. Буря, искра. Прямо напротив меня на корточках сидел некромант и чертил свои магические круги. Делал он это настолько тихо, что я вообще не имел возможности его услышать, а остальная нежить тоже вела себя на удивление беззвучно. Они лишь синхронно повернули головы по направлению ко мне. Некромант, 13 уровень, маг, банши, 14 уровень, нежить, восставший головорез, 13 уровень, низшая нежить. Время как будто замерло. Мне даже показалось, что повисла неловкая пауза, как в кино, но ощущение было обманчивым. Просто мой мозг работал на пределе возможностей, обрабатывая ситуации. Банши уже открыла рот, явно будет кричать. Кстати, некрофилы, можете поднять руки из-под стола. Банши была скорее полусгнившим трупом, чем Сильванная из Варкрафта. В любом случае, первые три пули я отправил ей в голову. Последний промазал, все же стрелять я не так, чтобы мастер опыта маловато. Зарождающийся крик потонул в простреленной голове. И именно этот момент как будто запустил время уже на ускоренном режиме. Гули и прочие мертвецы рванулись ко мне да так быстро, что пришлось резко отправлять автомат в инвентарь и встречать первого гуля клинком в подбородок. Вообще, все остальные враги были не такими уж сильными. Я с легкостью пропускал их удары в сантиметрах от своего тела, ломая им в ответ кости. Электричество отлично работало на мертвецов. По сути, хороший удар с добавлением монова в самом худшем случае сильно оглушал врага. Но я старался даже не давать им шанса. Один из мертвецов, тот самый головорез, попытался достать меня копьем. Хорошая попытка, но я успел перехватить его ближе к концу и одним движением сломать. Полученное мини-копье я вогнал мертвецу в голову. За его падающим телом я увидел то, чего опасался, колдующего некроманта. Главное правило битвы с любым магом гласило: старайся не давать своему врагу лишнего времени. Нужно действовать так, чтобы он не мог подготовить что-то мощное. Так что, оттолкнувшись от еще одного гуля, я перекатился по асфальту и прыгнул вперед, использовав рывок. Мой удар пришелся по мгновенно выставленному некромантом щиту. Правда, бил я своим кастетом и лишь сейчас понял, что значит уничтожение магических структур. Щит мага будто бы пошел трещинами, но лопнуть все же не успел. Мне в бок прилетел мощный удар когтистой лапой. Я едва не согнулся от боли. Чертов удар в печень, как же я его обожаю. Нет, не подумайте, прекрасный удар, если его наносишь ты, а не тебе. Уж лучше в лицо пропустить, чем в печень. Но даже такая боль не помешала мне перехватить второй удар гуля и резким движением сломать ему предплечье, после чего нанести удар ребром ладони в шею. Вместе с электрическим ударом, вышло довольно мощно. Хребет не сломало, но трахею разорвать должно было. От оставшихся двух гулей я избавился быстро. Одном нанес сильнейший прямой удар в лицо, что проломил кости черепа. Второму же достался удар ногой в висок. Упавшему врагу я наступил на хребет, ломая его. Вместе с этим, меня буквально снесло магическим ударом. Не знаю, чем он в меня зарядил, но это было весьма ощутимо, будто бы меня сбила машина. Хорошо хоть я упал на землю, пускай и больно ударился об выпирающий корень. Это был некромант. По-хорошему, ему нужно было бежать, но что в этом мире происходит по-хорошему? Он стоял, явно собираясь еще что-то кастовать в мою сторону. Между его рук уже формировалась черная энергетическая стрела, прямо как у того некроманта на станции. И, насколько я помню, попадать под нее не стоит. Честно говоря, боль я сейчас не особо чувствовал, скорее уже злость, что кто-то мешает моим планам. Рывок в сторону помог мне избежать попадания магии, а мгновенно появившийся автомат в моих руках заставил некроманта прикрыться щитом. Я уже не боялся шуметь, и так нашумел, насколько это возможно. Наверняка сейчас сюда начнут стягиваться монстры со всего района, и пока мой враг использовал свой магический щит, я прямо с места стартовал и с разбегу опять нанес удар в преграду. Его щит опять пошел трещинами. Забавно, щит изначально был невидим, и трещины как будто образовывались в воздухе. Добавив электричество, я почувствовал, как моя рука продавливается через барьер прямо к горлу мага. Он сейчас отчаянно пытался поддерживать заклинание, но было уже поздно. Моя рука уцепилась за тонкую шею мага. Пальцы, как гидравлические поршни, вошли в его плоть. Они продавили мышцы и медленно обвились вокруг хребта. А дальше, ровно как в инструкции по ликвидации магов, повернуть до щелчка. Вы достигли 14 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко умения. Несколько секунд я стоял и тяжело дышал. Во-первых, было реально немного больно. Во-вторых, данный приступ гнева был для меня в новинку. Так что я просто стоял и пристально смотрел на лежащее тело мага, шея которого делала неожиданный изгиб в другую сторону. «Блядь», — тихо сказал я, посмотрев на руку, «сука, все предплечья заливала кровь. Чтобы ее хоть как-то отмыть, придется реально постараться. К тому же, кажется, я уже слышу вдалеке топот. Скорее всего, гончие. Времени с начала боя прошло мало, логично, чтобы они пришли первыми. А значит, нужно быстро убираться». На бегу я подхватил лежащее ожерелье и браслет, но времени смотреть, что это, совершенно не было. Тем более, что я уже приметил путь бегства, с разбегу на козырек парадного и оттуда прямо внутрь, через заботливо выбитое кем-то окно. А внутри дома уже можно будет спрятаться, надеюсь. К моменту, когда на место боя вылетели гончие, я уже успел зайти в открытые двери квартиры, прикрыть их и сразу побрести в ванну. Следовало себя отмыть, хотя бы руку. Кстати, пальцы тоже болели. Хребет, штука на удивление острая. По крайней мере, там есть неприятные выступы. Хм, нужно будет каменную кожу использовать в следующий раз. Ну и вообще, использовать ее весь бой, а то я стараюсь активировать умение только перед самим ударом. В принципе, ситуация была не столь уж плохой, за исключением того, что я застрял здесь хрен знает насколько. Включив фонарь и направив его на зеркало, отражение в таком случае давало достаточно света, я снял рюкзак и лег в сухую ванную. Монстры снаружи меня не особо волновали, найти меня еще нужно постараться. Нет, ну то есть я поначалу еще пытался вслушиваться, но минут через 10 расслабился, сел в ванну и под газировку начал думать. Я уже говорил, что думать – это полезно, а газировка – лучшее изобретение человечества. А думать было про что? Во-первых, о своих ошибках. Например, что нужно придумать что-то реально хорошее против магов, а то пока херня на херне получается. В рукопашную драться смысла нет, нужно сначала всю их паству убить, а потом удачи пробивать магические щиты. Издалека – все те же магические щиты, а значит, нужно найти способ либо пробить их, либо как-то иначе нейтрализовать. И раз уж я так удачно получил уровень, получено умение, магическое подавление, тип, активное, связанный атрибут, сила, классное умение. Оно позволяет в радиусе пары метров от себя на несколько секунд выключить любую магию. Ох, чую я, не совсем любую, но да это уж детали. Для меня чего-то более крутого не нашлось, точнее нашлось, но там усиление шло от интеллекта. Кстати о бонусах, закинув оба очка характеристики в выносливость, я наконец-то добрался до артефактов, которые успел подобрать во время бегства. Браслет младшего некроманта, плюс 4 к интеллекту, плюс 2 к мудрости, пассивно, на 10% понижает расходы маны на заклинания некромантии. Ожерелье немертвого, плюс 3 к мудрости, плюс 3 к ловкости, плюс 3 к здоровью. Браслет был настолько же хорош, насколько бесполезен для меня. Чисто интересно, много ли людей захотели стать некромантами? Моя ставка не особо много, и это плохо для меня, потому что некому будет сбагрить артефакт, для человечества, потому что в теории некромантии можно много чего интересного сделать, особенно если разбираешься в физике, анатомии и прочих вещах. А вот ожерелье я на себя надел, оно было лучше моего кулона знания. Лишь сейчас у меня зародилась одна важная мысль: а как тут по сетовым вещам? В плане, чисто в теории, если собрать остальные части снаряжения этого немертвого, можно получить какой-то бонус. Да и вообще, существуют ли эти сеты в принципе? Столько вопросов. В комнате я пробыл почти до вечера. В принципе, перспектива ночевки меня не особо пугала. Еда есть, вода есть. Но не очень хотелось, если честно. Время еще было, до полноценной ночи еще часа 1-5 осталось, но теперь стоило торопиться. Самое главное, я кое-как смог отстирать руку от крови. Правда, теперь она пахла хозяйственным мылом, но оно того стоило, как по мне. Забросив все разложенные вещи в рюкзак, я аккуратно вышел из квартиры, даже прикрыв за собой двери. К слову, нужно будет себе по городу обустроить пару таких схронов, кто его знает, куда меня еще заведет судьба и в какой позе я там буду находиться. Но это потом, а сейчас, меня ждет одна греческая богиня охоты. Глава 24. «Эй, мужик, пушку в сторону и медленно выходи», — прокричал голос из глубины зала. «Не, нихера. Кажется, наш мир — это матрица, как в фильме «Матрица». Все по песням Елизарова, короче. По крайней мере, с чего бы еще события повторялись настолько детально, я не знаю. Ситуация была весьма банальной, как с Кентом и Барсуком, только теперь я на их месте. Оказывается, не я один такой умный и рисковый, что захотел ограбить магазин с оружием. Хм, ограбить, плохое слово, скорее уже вынести немного излишков. Ведь если вещь ничейная, ее нельзя своровать, только найти. Вот и сейчас, зайдя в магазин, я внезапно нашел, что тут уже кто-то есть. Причем не один. Как я это понял? Очевидно, что по четыре направленным в меня стволам. «Братан, нас тут как бы четверо», — послышался другой голос. «Меня явно брали в клещи, выходи по-хорошему. А у меня тут калаши 7, ладно, 6-5 магазинов к нему. Точно хочешь выяснять, кто круче? Если начнешь стрелять, сюда со всей округи сбегутся». «Именно. Ну так что, начнем?» Вообще-то стрелять не хотелось. Уже начинало темнеть, и я, конечно, не суеверный, но ну его нахер. Вспоминая прошлую мою прогулку ночью и учитывая близость к центру, я вот вообще не уверен, что удастся выжить. К тому же, а зачем все это устраивать? Я очень сомневаюсь, что в одном из крупнейших магазинов Москвы не хватит оружия на пятерых. Хм, и, кажется, у меня даже начал зарождаться кое-какой план. «Парень», — послышался более хриплый голос, — «давай разойдемся мирно. Стволов и патронов тут на всех хватит». «Ну, я прокручивал в голове разные варианты. Если у них дробь или пистолеты, отлично, тогда я защищен. Ну, насколько это возможно. А вот если винтовки, тут уже не уверен. В любом случае, если не попадут в жизненно важные органы, есть хороший шанс выжить. Даже пулевое ранение в бок меня тогда не убило. Причем не убило настолько, что я спокойно дошел до медпункта, и даже кровопотерю сложно было назвать катастрофической. Но то автомат. В плане, попали только одной пулей, да и калибр бывает посерьезней. Например, тот, что в трехлинейке. Таким патроном, да с такого расстояния, но опять же, патовая ситуация. Стрелять обеим сторонам не очень хочется. А значит, выходим, но сохраняем максимальную осторожность. И внимательно следим за чувством опасности. Попробуем. Сразу скажу, увижу направленный на меня ствол, начинаю стрелять, взаимно. Осторожно, я встал из-за прилавка, за которым укрывался. Автомат я держал в руках, но опущенным стволом вниз. Вскинуть и выстрелить займет даже меньше секунды. И я был уже готов делать рывок, уходя с вражеской линии огня. Встретившие меня люди выглядели не очень хорошо. Грязная одежда, заляпанная кровью, не особо больше количества артефактов. Хотя вот огнестрел был у всех. Из минусов, ничего особо мощного. Два дробовика, винтовка и пистолет. В принципе, шансы у меня были неплохие. «Ты кто вообще такой?» — спросил старший из них, у которого в бороде уже виделась седина. «Да так, гуляю по округе. Дай, думаю, зайду в магазин за покупками». «Охуенный ответ», — заметил второй. «А что ты ожидал услышать? Я пришел сюда ровно за тем же, зачем и вы, взять пару лишних стволов и побольше патронов». «Хари уже», — прервал его старший, — «давай так договоримся. Сейчас тихо идем и затариваемся на складе. Дальше мы сваливаем, а ты уж делай что хочешь. Позволь нескромный вопрос, а куда вы собираетесь сваливать?» «Позволь нескромно нахуй пойти с такими вопросами», — спокойно ответил старший. «С одной стороны, они мне не нравились. С другой, мне в принципе люди не нравятся. Уровни у них, кстати, на подозрение низкие, у всех 9-10, что странно с учетом данных широт. А гонору-то сколько? А значит что? Правильно, значит нужно начинать красочно пиздеть. Ну как пиздеть, правильно говорить, позволяя людям додумать то, что мне нужно. Ну ладно, если что, я собирался вам предложить выгодную сделку. Уж спасибо, обойдемся. Но я знал, что это обойдемся, это первая стандартная реакция. Я в сетевом маркетинге не работал, но приблизительные методы влияния знаю. Посей сомнения, дальше уже мозг человека сам начнет работать на тебя. Ну, может еще нужно будет слегка подтолкнуть, но я уже придумал как. Договориться вышло не особо сложно. Да, как бы ни говорили очередные интеллектуалы и пацифисты о дикой кровавости людей, это все, как пелось в песне, пиздишь чистой воды. Люди, на удивление, рациональные существа, просто мотивации у всех разные, так что и рациональность тоже отличается. В общем, в случае достатка ресурсов, люди скорее договорятся, чем поубивают друг друга. Тем более, если даже их совместные усилия не исчерпают данный ресурс. Это я понял, когда зашел в складскую комнату. Ну, Тут хоть были и не горы патронов, но все же их было, мягко говоря, немало. Другое дело, что большинство из них было какой-то непонятной фигней. Я вообще кое-как разбираюсь только в военных боеприпасах, чисто во время работы над парой проектов изучал. Тут же их были едва ли не десятки видов. «Пятерки вон там лежат», — кивнул мне один из мужиков, которому было лет 30, «ты же за ними сюда пришел». «Ну, не совсем». «В смысле, у тебя же калаш», — удивился он, «я с него в армии стрелял, он под пятерки идет». «Так мне нужно не на него», — улыбнулся я, проходя вдоль стеллажей, точнее, пустые магазины я набью, но вообще я изначально шел за дробью. «Ну, сам смотри, мы пробовали их с дробовиков гасить, мелкие еще хорошо мрут, а вот кто посильней, так хрен убьешь». Мужика, кстати, звали Зелень. Особо про него сказать нечего, крепкий мужик, среднего возраста. Разве что на плече у него была татуировка ВДВ. Если он реально с десантников, неудивительно, что ему удалось выжить. «Эх, вот говорит молодежь, что обязательный призыв – это фигня. Ну и что теперь фигня в новых условиях? Хоть какие-то армейские навыки или их фрилансерство, КХМ, сделаем вид, что я сам не косил от армии». Впрочем, вопрос все равно интересный, насколько все сейчас плохо в странах без обязательного призыва. Если бы у меня был дробовик и я брал патроны на него, обязательно принял бы к сведению. Но мне они нужны для продажи. «Для чего, говоришь?» На входе в склад появился дед, самый старший из группы как по уровню, так и по возрасту. Ну, совсем дедом его называть было сложно, лет 55-60 на вид, но его борода уже была напрочь седой. Но пока меня интересовало только его оружие, ну а точнее то, что оно не было направлено в меня. Кстати, тут я тоже лукавил. Ладно-ладно, откровенно пиздел. Для продажи мне и 5.45 подойдет, благо можно тому же апостолу скинуть. Но мне же что важно? Правильно, склонить людей к нужному мне выбору. Причем так, чтобы они сами додумались до него. Торговля, дед, торговля. То, чем человечество занимается сотни лет с переменным успехом. Взять что-то нахер тебе ненужное и найти того, кто жить без этой вещи не сможет. Я посмотрел на пачку патронов. ХМ, иногда, в прямом смысле этих слов. Какие люди, где они находятся? Встрепенулся дед. А вот это уже коммерческая тайна, хмыкнул я. Скажу лишь, что они на север отсюда. Ну и то, что их там под сотню должно набраться. Внезапно я почувствовал, как кольнуло чувство опасности. Не очень сильно, но заметно. Лицо деда тоже посуровило, а сзади послышался едва заметный шорох, как будто ремень чьего-то дробовика соскользнул по ветровке. «Слушай, не лучшая идея. Это ты о чем?» – осторожно спросил дед. «Ну вот этот идиот сейчас выстрелит. Ладно, чисто допустим, что он даже по мне попадет. Допустим, что даже ранит, а это уже проблемно будет сделать. Ну, сам понимаешь, броня, умения, вот это вот все. Так ведь в итоге вы и про убежище не узнаете, и сами умрете. А оно вам надо?» «Да не собирался я стрелять», — обиженно сказал Зелень за моей спиной. «Так, шугануть только». К слову, стоял он сейчас метрах в 2 от меня, тогда как изначально был во всех 4. Опасный он, но, видимо, и правда не хотел убить. Черт, это было реально близко, я почти перегнул палку терпения. Нужно завязывать играть на нервах у людей, по крайней мере настолько явно. А не хочется, это слишком выгодно. «Ну», — кивнул старший, — «давай, что ли, рассказывай, что ты там хотел нам предложить». «Я уже говорил, что люди — это на удивление шаблонные существа. Ну, то есть не все и не всегда. Да и чем детальнее ты пытаешься предугадать реакцию конкретного человека, тем больше херня получается. Но если индивид не попадает в категорию чудаков на букву «М», и если требуемая реакция достаточно расплывчата, ее будет несложно добиться. Ну, на бумаге, конечно. Но моя работа – это буквально что брать чей-то манимер на бумаге и воплощать его в реальность. По крайней мере, в цифровую. Короче говоря, удалось мне склонить их на правильную сторону, на свою. Затянулся лишь только моим проценте. Изначально я хотел себе 25%, чуть больше, чем равную долю. Поэтому я начал с 50% и был раздражен, что дед смог сбить ее до 33,3%. Нет, треть, тоже неплохо. Да и, если совсем по-честному, мне было в принципе плевать, какую долю я получу, если она будет не ниже равной, там уже пострадает мое эго. Я уже придумал новый план действия, но об этом как-то в другой раз. Собственно, основной позицией в переговорах, которой деду удалось так сильно сбить цену, была машина. Какой-то советский грузовик, ну или не советский. В общем, знаете, такие, которые во всех фильмах про СССР показывают. С синей кабиной и бортами в кузове. Именно сюда мы должны будем складывать ящики с патронами и сумки с оружием. Выносить старались по максимуму, но лишь самое нужное. По большей части брали винтовки и патроны к ним. Ну и карабины под разные калибры. Например, под 5,45 Х-39 ХММ. Я удивленно взялся за перезаряженный магазин. Что, легковат? Хмыкнул Зелень. Ну а хули ты хотел, гражданские? А что с ними не так? Ну, патроны там полегче. Летят меньше, разброс больше. Короче говоря, на сотке разница небольшая. На 200 уже не очень приятно, нужно привыкать. Дальше стрелять можно, но особого смысла нет. Если ты только не снайпер. Кстати об этом. Вместе с оружием мы еще взяли немного прицелов. Реально немного, чисто на пробу. Думаю, сюда мы еще не одну вылазку сделаем, если я доживу до конца этой. Да, опять паранойя. Да, я опять не доверяю людям и жду от них нож в спину. А поэтому готовлю план, как бы самому их убить первым. Но я еще жив, жив. А значит, такая стратегия эволюционно обоснована. Самым слабым моментом плана был выезд. Нужно выйти, пройтись метров 10 к машине и положить ящик в кузов. Мне стоит говорить, почему лишний раз мелькать ночью на улице, не самая умная идея. Тем более, так близко к центру. Сейчас мы перетащили несколько подготовленных ящиков и сумок к выходу. Оставался последний рывок, парой ходок занести все в кузов, включить мотор и на полной скорости ехать отсюда как можно быстрее. Шансы были, даже не скажу, что особо низкие. В принципе, на ходу можно даже отстреливаться от тех, кто попробует запрыгнуть на машину. Стволов для этого хватает. Главное, не напороться на мага или тролля, или на орду монстров, или на засаду с пулеметом. Короче говоря, вариантов погибнуть много. Но хоть вариантов погибнуть было много, но и рисковать было за что. Я понимал, что сейчас не лучшее время для этого, но все равно постоянно прогонял в голове дальнейший план в случае успеха. Ведь что у нас будет? Правильно, резкое падение цены на оружие и много этого самого оружия у людей. А значит, они начнут расширять свои владения. Соответственно, артефактов у них станет побольше, как и еды, то есть мои экономические планы слегка пострадают. А это уже в свою очередь значит, что пару дней нужно будет себя чем-то занять, испытаниями, к примеру. ХМ, еще бы неплохо как-то намекнуть выжившим, что крафт должен быть топовой темой. Сам я им заниматься не собираюсь. Долго это и муторно. Нет, руки-то у меня с нужного места растут и особой кривотой не отличаются. Но неинтересно это как-то, да и сильно прибыльным не выглядит. И вообще, самая лучшая работа та, которую выполняешь не ты. Так, все готовы? Спросил дед, который и планировал операцию. Ну, тогда пошли. Нам нужно было совершить 3-4 ходки. До машины бежать метров 15, я ее приметил, когда еще шел сюда. Солнце, кстати, уже почти зашли. Если совсем поэтично, последние его лучи обрамляли крыши зданий на горизонте. Если менее поэтично, скоро к нам придет пиздец Иванович. Лютый мужик, с таким лучше не шутить. Я ухватил целый ящик с патронами. Килограмм 50, не меньше. Хрен бы я раньше с такой ношей побегал, но тут и я сильнее стал, да и мотивации прибавилось. Добежав, я его еще умудрился не плюхнуть, а почти аккуратно закинуть в кузов. Снарягу носили все, кроме деда. Он занес лишь первые два сумки с оружием и сразу сел за руль, готовясь тронуться, как только мы все отгрузим. Но на второй ходке я понял, что это будет нетривиальной задачей. По какому признаку я это осознал? О, поверьте, это было очень легко. Оказалось, все это время за нами наблюдала интересная ворона. Интересная она была тем, что помечалась системой как питомец некроманта 1-го уровня. Тут все было очень просто. Вообще, в критических ситуациях мозг работает четко, слаженно и невероятно быстро. И так уже понятно, что некроманта нас знает. Ну не особо верится, что его питомец тут просто заблудился. С другой стороны, скорее всего она заметил нас только сейчас. Нету никакого смысла давать нам возможность взгрузить оружие. Идеально было бы напасть, когда мы только вышли с сумками и ящиками из магазина. То есть некромант сейчас только в пути, но должен понимать, что мы можем быстро свалить. Не думаю, что он настолько туп и не понимает, как работают машины. И очевидный путь отступления тоже есть, сразу на север, по магистральной дороге. «У нас проблемы», – спокойно сказал я, ставя ящик и сразу же залезая в кузов. «Какие? Кто там уже идет?» «Пока никто, я одним метким выстрелом убил ворона, а уже никто и не наблюдает». «Да что ты наделал?» – едва не заорал зелень. «А нет, теперь о нас все узнают». «Хм, погодите-ка, там же все равно был ворон некроманта, который уже всю информацию про нас раскаркал». «Рещи давайте», – крикнул дед остальным. «Может, еще успеем прорваться». Ситуация резко ускорила погрузку, и уже через минуту мы поехали. Ситуация была не лучшей, откровенно говоря. Магистральная улица была относительно чистая, и там можно неплохо разогнаться по прямой. Только вот очевидно, что это путь в могилу, некромант обязательно должен нас перехватить. Иначе почему он не сделал этого ранее? А значит, нужно сворачивать почти сразу и ехать в объезд. Вот там не разгонишься, и на пути наверняка будут другие монстры. Но это будет не подготовленная засада, а случайные стычки. А значит, есть шанс. «Фары вруби!» – крикнул я водителю. «Все равно нас за километр слышно». Это было правдой. В тишине звук мотора грузовика разносился далеко. Никакого дикого воя за спиной не было, но все ощущали, как им едва ли не наступают на пятки. А, ну и иногда удавалось выхватить тень далеко позади. Пока что далеко позади. «Да ты сдохнешь когда-то, животное херово!» Вместе с криком в гончую залетел еще одна пуля. Кстати, пулевые патроны к дробовику – страшное оружие. В то время как армейские пули прошивали монстра насквозь, пуля с гладкостволки буквально откидывала врага, попутно ломая кости. Впрочем, сейчас автоматные пули никого не прошивали в принципе, мне пришлось схлестнуться в рукопашную с вожаком гончих. Элитный монстр с соответствующей меткой. Впрочем, лишь 15 уровень. Выглядел он как оборотень, но с куда менее выраженными гуманоидными чертами. Руки с куда менее развитыми пальцами, абсолютно нечеловеческое строение туловища и все такое. Вообще, довольно иронично. Нам удалось малой кровью миновать почти большую часть маршрута. И тут уже можно было бы выдохнуть, мы почти выехали на окраины. Почти выехали, и врезались прямо в стаю гончих с их вожаком. А дальше понеслось. Для начала, пару монстров намоталось на колеса, заставив нас остановиться. От резкой остановки один из стрелков вылетел вперед. Его звали Леший. Ну и пошел он к Ле. Ладно, шутить об умерших не очень красиво. Тем более, умер он реально паршиво, вылетел через кабину, да пробил головой лобовое стекло стоящей на обочине машины. Ну его за жопу гончие и, да, определенно, плохая смерть. Ну а меня прыжком сбил тот самый вожак. Это еще повезло, что я успел активировать каменную кожу, а то бы сейчас истекал кровью от кучи порезов. Впрочем, мой плащ уже точно требовал капитального ремонта. Клинок торчал из бедра монстра. Так и хотелось схватиться за него и пустить по клинку электричество. А вместо этого приходилось драться в почти честной рукопашной драке. И я в ней побеждал. Мне удавалось не просто блокировать удары вожака, а еще и травмировать при этом его руку. Например, встретить его взмах лапы ударом в предплечье. Рывок в этом очень помогал. Кстати, наконец-то мне удалось сойтись с ним в клинче и оглушить мощным ударом локтя. Думаете, я собирался драться с ним честным? Увы, я просто отпрыгнул назад, достал из пространственного кармана запасной АК и расстрелял супостата в упор. Перемещение вещей из инвентаря и обратно занимает некоторое время. Секунда, но в бою это существенное время. Так что лучше как-то развлечь врага перед таким приемом. Потеряв главаря, гончие отступили. Впрочем, их и осталось штуки 4. Я лишь удовлетворенно посмотрел на появившийся около вожака артефакт. Это была утепленная мехом куртка, и на еще один плюс один на уничтожителе. Да, определенно он мой мощнее артефакт. Точнее, когда-то им станет. Но я ведь не спешу, верно? Дальше пошло разматывание останков с колес и периодический отстрел сходящихся на звуки боя монстров. Впрочем, последних было не так уж и много, так что на этот раз отбились без особых проблем. В общем, через 3 минуты мы уже вновь ехали по ночному городу. Оставалось лишь закончить наш огромный крюк на восток. «Эй, остановись!» Я постучал по крыше кабины. «Что там?» Дед сбросил скорость. «Нужно в аптеку сходить. Мы уже выехали на МКАД. Это было мое решение. Насколько я заметил, там монстров почти не было. Ну, относительно других мест. Да и МКАД, на удивление, был не так уж завален машинами. Было пару мест, где пришлось протискиваться между несколькими нагромождениями машин, но спокойный путь того стоил. Да нахрена, сейчас же налетят со всех сторон. Во-первых, не налетят, ухмыльнулся я, спрыгивая с остановившейся машины. Во-вторых, очень уж важное у меня там дело. Интерлюдия 2. Честно говоря, ситуация была отвратительной. С каждым днем монстры становились сильнее и их было больше, а количество людей лишь уменьшалось. Сейчас выживших осталось только 15, включая зло, но что это были за люди? Да, монстры становились сильнее, а люди становились и сильнее, и умнее, и делали они это намного быстрее враждебных тварей. Очень скоро вокруг магазина, где на пару дней остановился отряд, возникла эдакая мертвая зона примерно в 200 метров радиуса. Монстров в ней вычистили полностью. Сам зло уже получил 20 уровень, но даже не это было главное. Важнее было то, что и другие бойцы не отставали. Да что там бойцы, даже повар, полноватый мужик 45 лет, получил 8 уровень, убив пару гулей, напавших ночью. Да, он едва не погиб и пару дней все питались чипсами и колой, но все же даже он стал сильней, но их было мало. Изначально зло предполагал, что они смогут найти других выживших. Ну а люди, люди слишком слабы, они сами тянутся к более сильным, а они были сильными. Но эта затея не оправдалась, новых людей им не удалось найти, точнее, не удалось найти одиночек. Но даже на этот случай у него был план, просто он никому не нравился, включая самого зла. «Слушай, а ты точно уверен?» – в очередной раз спросил Берсерк. Несмотря на грозное прозвище, он был просто боксером, обычным хорошим боксером. Драться любил, этого не отнять, убивать любил меньше, хотя и мог голыми руками насмерть забить тролля. Но вот для того, что задумал зло, нужно было иметь немного другой склад ума. «Еще вопросы?» – жестко спросил зло. «Ну послушай, а мне нравится», – сказал Позитив, скрестив руки на груди. Позитив был весьма странным человеком. Прошлое у него точно было интересным, но он о нем не распространялся. Все, что о нем знали, намекало на не самый православный род деятельности. Он отлично орудовал ножом и пистолетом. Причем пистолет у него тоже был интересный. Не какой-то там ПМ или ГЛОК, а настоящий револьвер. Патронов было немного, но стрелял он с него отлично. Да и в бою был виден кое-какой опыт. Он использовал буквально все, что попадалось под руку, буквально выгрызая преимущество у противника. Впрочем, спустя пару дней уже почти все обучились такому стилю боя. «Нет, правда», — продолжил он, — «не вижу причин, почему нет. Это люди», — хмуро сказал Берсерк, — «людей убивать, мягко, блядь говоря, неправильно. Мы идем туда не убивать, мы идем туда создавать новое общество». Казалось, глаза зла горели каким-то нездоровым блеском, и если кто-то этого не понимаете, нам не по пути. Это можно было назвать по-разному. Рэкетирство, рейдерство, захват, вымогательство, ультиматум. Сам зло предпочитал слово расширение. В любом случае, тезис был один. Присоединяйтесь на наших условиях или уходите. Или, если хватит сил, попробуйте оспорить это заявление. Ты хорошо подумал, с легкой угрозой в голосе спросил зло. Отлично. Ты даже, блядь, не представляешь, насколько хорошо. И тебе лучше съебаться отсюда, пока еще цел. Думаешь, немного уровней подкачал и сразу суперменом стал? Не, нихуя. Зло сразу знал, что этим все закончится. Эти люди в строительном супермаркете, они были слишком заносчивыми, слишком нелогичными, слишком слабыми. И пусть по уровню они не так чтобы сильно уступали, но вот по опыту, это как обычные срочники и армейский спецназ. Просто разные категории бойцов. Ты совершаешь ошибку, ровным тоном продолжил он. Ага, а теперь пиздуй отсюда, пока стрелу между булок не получил. Грубые люди, отсутствующие мозги, у того дерзкого выкидыша, что так посмел с ним говорить, уж точно. Причем в прямом смысле этого слова, воздушное лезвие снесло ему половину черепа, пока зло уже ставил магический щит, в который тут же влетело пару стрел. Их было больше. Штурмовой отряд зла состоял всего лишь из 3 человек. Он сам, Позитив и Берсерк. Причем эти двое прятались позади и им понадобится несколько секунд, чтобы ворваться в бой. Стопор, последний из солдат, остался на базе, чисто во избежание казусов. Он долго противился и считал, что его кинули, но зло надавил. Мысленно он поставил себе заметку, что нужно будет как-то компенсировать это стопору, глупо плодить такие трения на совершенно ровном месте. Но это уже будет позже. У зла и его солдат было главное преимущество – начисто отсутствующие сомнения. Даже у Берсерка, сам того не зная, Он уже принял путь. Да, официально Зло еще ни разу не оглашал, что такое путь, но его черты уже формировались у него в мыслях. Путь – это не религия и не вера. Нет, это нечто куда большее. Тем временем, в магическом щите начало скапливаться уже многовато снарядов. Стрелы, болты, пару пистолетных пулей и ледяные стрелы. Причем, судя по возросшей интенсивности обстрела, они думали, что загнали его в угол. Выстрел из револьвера прогремел совершенно неожиданно и пробил огромную дырку в голове лучника. Бегущего к Злу мечника перехватил взявшийся как будто из ниоткуда берсерк. Его вид реально внушал опасение. Легкую броню и огромные кастеты дополняла маска, закрывающая лицо. Одним ударом ноги он откинул противника назад и, прыгнув за ним, тут же размозжил тому череп. Зло хмыкнул, опуская магический щит и потирая кисти. Они всегда у него затекали от магии. Как всегда, хочешь чего-то добиться, делай это своими руками. Ну и подручными средствами, разумеется. Бой был закончен в течение минуты. Нет, далеко не все враги были убиты, это не было задачей. Целью было подавить волю других людей, а изувеченные трупы их товарищей отлично способствовали этому делу. Но все равно Злу не нравилось то, что он делал. Нет, не потому, что убивать людей – это плохо. Просто чем больше они убьют, тем меньше к ним смогут присоединиться. Чистая прагматика.